Ровное дыхание сна коснулось слуха Битбоя. Светила луна. Битбой посмотрел сбоку. Ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битбой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив, ни мертв. Однако уходило время, луна поднялась выше. Битбой тихо поцеловал ноги Режи и вышел со скрученным в душе воплем на улицу. По дороге к гавани он на несколько минут завернул в колючую подушку. Было около 10 вечера, когда к Фелицати, легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек. «Эй, на бригантине!» — раздался сдержанный окрик. Вахтенный матрос подошел к борту. «Есть на бригантине!» — сонно ответил он, вглядываясь в темноту. «Кого надо?» «Судя по голосу, это ты, Рексон? Встречай Битбоя!» «Битбой?» «В самом деле!» Матрос осветил фонарем шлюпку. «Вот так негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?» «После поговорим, Рексон. Кто капитан?» «Вы его едва ли знаете, Битбой. Это из Кирос, из Колумбии». «Да, не знаю». Пока матрос спешно спускал трап, Битбой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. «Так вы таскаетесь с золотом?» Матрос засмеялся. «О, нет! Мы погружены с ясным, собственной провизией нашей, да маленьким попутным фрахтом на остров Санди». Он опустил трап. «А все-таки золото у вас должно быть, как я понимаю это», пробормотал Битбой, поднимаясь на палубу. «Иное мы задумали, лоцман». «И ты согласен?» «Да, так будет, должно быть хорошо, думаю». «Отлично. Спит капитан?» «Нет». «Ну, веди». В щели капитанской каюты блестел свет. Битбой постучал, открыл двери и вошел быстрыми прямыми шагами. Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собой, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным и открытым. «Кто вы? Что привело вас?» — спросил он, не повышая голоса. «Капитан, я Битбой», — начал лоцман. «Может быть, вы слышали обо мне? Я здесь...» Эскирос перебил его. «Вы? Битбой, приносящий счастье?» Люди оборачиваются на эти слова. «Все слышал я. Сядьте, друг, вот сигара, стакан вина, вот моя рука и признательность». Битбой сел, на мгновение позабыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток, закурил, насильственно рассмеялся. «Каким берегам тронется Фелицата?» — спросил он. «Каков план ее жизни? Скажите мне это, капитан». Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленные им, вернее, намерения, толкают иногда к откровенности. Однако, прежде чем заговорить, капитан прошел взад-вперед, чтобы сосредоточиться. «Ну что же, поговорим», — начал он. «Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не смогли, но благодаря им открылись новые, неведомые желания. Взгляд стал обширнее, мир ближе и доступнее. Влечет он меня весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что позади, известно. К тому же есть у меня, была всегда, большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. 30 бочек чужой солонины мы сдадим еще скалистому Санди, А там, внимательно, любовно будем обходить без всякого определенного плана моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться. Иногда спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение, стоять в цветущих садах огромных рек, может быть, временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрасти солью, а затем, затосковав, снова сорваться и дать парусам ветер. Ведь хорошо так, бедбой. «Я слушаю вас», — сказал лоцман. «Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми, и один по одному набрались у меня подходящие. Экипаж задумчивых. Капер нас держит в Лисе. Я увильнул от него на днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, бедбой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь. Вы сказали, что знали Рексона?» «Я знал его и знаю по радиусу», — удивленно проговорил бедбой. «Но я еще не сказал этого. Я подумал об этом». Эскирос не настаивал, объяснив про себя маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника. «Значит, есть у вас к бедбою доверие?» «Может быть. Я бессознательно ждал вас, друг мой». Наступило молчание. «Так в добрый час, капитан», — сказал вдруг бедбой ясным и бодрым голосом. «Пошлите на Арамею Юнгу с запиской эстампу». Приготовив записку, он передал ее Эскиросу. Там стояло: «Я глуп, как баклан, милый эстамп. Обстоятельство совершилось. Прощайте все. Вы, Дюк, Рейниор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня». Отослав записку, Эскирос пожал руку бедбою. «Снимаемся!» — крикнул он зазвеневшим голосом, и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу. В душе каждого несся, распевая свой ветер. Ветер кладбища у бедбоя, ветер движения у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, не прошло 10 минут, покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штаговых фонарей. Судно просыпалось в потьмах, хлопая парусами. Все меньше звезд мелькало меж рей, треща совершал круги брашпиль, и якорный трос, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила. Бедбой, взяв руль, в последний раз обернулся в ту сторону, где заснула королева ресниц. Фелицата вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий скалистый выход порта, бедбой круто положил руль влево и вел так судно около мили. Затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол. Затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток. Здесь произошло нечто странное. За его плечами раздался как бы беззвучный окрик. Он оглянулся, тоже сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади них, от угольно-черных башен крейсера, падал на скалы Лиса огромный голубой луч. «Не там ищешь», — сказал бедбой. «Однако прибавьте парусов, Эскирос». Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, ушедшую со скоростью 20 узлов, миль на 5 за короткое время. Скоро повернули за мыс. Бедбой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз к капитану. Они откупорили бутылку. Матросы, выпив тоже слегка на благополучный проскок, пели теперь, не стесняясь, вверху. Пение доносилось в каюту. Они пели песню Джона Манишки. «Не ворчи, океан, не пугай. Нас земля испугала давно. В теплый край, южный рай, приплывем все равно. Хлопнем, тетка, по стакану, душу сдвинув на бекрень. Джон Манишка без обмана пьет за всех, кому пить лень. Ты, земля, стала твердью пустой, Рана в сердце, сидею, прости. Это твой след такой. Ну, прощай и пусти. Хлопнем, тетка, по стакану, душу сдвинув на бекрень. Джон Манишка без обмана пьет за всех, кому пить лень. Южный крест там сияет вдали. С первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас. Когда зачем-то вошел Юнга, ездивший с запиской к эстампу, битбой спросил: «Мальчик, он долго шпынял тебя?» «Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее. А я убежал». Эскирос был весел и оживлен. «Битбой», — сказал он, — «я думал о том, как должны вы быть счастливы, если чужая удача — сущие пустяки для вас. Слово бьет иногда насмерть». Битбой медленно побледнел. Жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку. Эскирос вздрогнул. Выше левого соска на побелевшей коже торчала язвенная безобразная опухоль. «Рак», — сказал он трезвее. Битбой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись. Наверху все еще пели, но уже в последний раз ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее. Внизу услышалось только: «Южный крест там сияет вдали», и после смутного эха в захлопнувшуюся от качки дверь: «Да помилует нас». Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман битбой, приносящий счастье.